Книга третья. Документ 42. Верховный понтифик Цезарь, верховные жрицы коллегии девственных весталок. 9 августа. Досточтимая дева, это письмо никто не должен видеть, кроме вас. Прошлой весной госпожа Юлия Марция передала мне ценное замечание, которое вы обронили в беседе с ней. Она и не подозревает, как важны для меня были эти слова, и не знает, что я вам пишу. Она припомнила, как вы сожалели о том, что в священных ритуалах нашей римской религии порой встречаются грубые подробности. Помню, что о том же сетовала моя мать, госпожа Аврелия Юлия. Вы, вероятно, не забыли, что в тот год, 61-й, когда я был избран на пост верховного понтифика и таинства доброй богини происходили в моем доме, ими руководила моя мать. Госпожа Аврелия была женщиной примерного благочестия и прекрасно знала религиозные обычаи Рима. В качестве верховного понтифика я помогал ей в исполнении обряда, однако можете не сомневаться, что мне было открыто не больше того, что положено знать человеку, занимающему этот высокий пост. Но она мне все же сказала, что глубоко сожалеет о кое-каких обрядах, сохранивших следы варварской грубости, которая, по ее словам, вовсе не усиливает их воздействие. Вы, может быть, также припомните, что в тот год, об этом мне было дозволено знать, она на свою ответственность заменила живых змей глиняными. Это новшество не встретило возражений, если не ошибаюсь, принятые в наши дни. Я знаю, высокочтимая госпожа, что по обычаю девственным весталкам полагается покидать церемонию в полночь, то есть еще до заключительного обряда. Следовательно, я вправе предположить, что некие символические действия, происходящие позднее, оскорбительны для глубоко верующих и целомудренных дев. На протяжении своей жизни я не раз замечал чувство отвращения к ним у женщин в своей семье. Однако мне еще больше бросалась в глаза радость и глубокая вера, с какой они готовились к этим обрядам. Великий Марий говорил об этих таинствах «это столб, поддерживающий Рим». Я хотел бы, чтобы о них и обо всех наших римских обрядах можно было сказать, как Пиндер сказал об элевсинских мистериях. Они хранят мир от распада и хаоса. Разрешите мне просить вас, благородная дева, поразмыслить над тем, к чему я привлек ваше внимание. Если вы сочтете нужным, пошлите это письмо госпоже Юлии Марции. Я считаю, что, объединив ваши усилия, вы способны оказать эту выдающуюся услугу нашему народу в его насущных интересах. Конечно, не без страха и трепета решишься изменить хотя бы единое слово или жест в столь древних и полных святости обрядах. Однако я придерживаюсь мнения, что по закону жизни все растет, меняется, сбрасывает шелуху, предохраняющую зародыш, и принимает более прекрасные и благородные формы. Так повелели бессмертные боги. Документ 42. А. Цезарь госпоже Юлии Марции в ее имение на Альбанских холмах. 11 августа. Прилагаю письмо, которое я только что написал верховной жрице коллегии девственных весталок. Надеюсь, я точно выразил твою мысль. Надо ожидать, что любые новшества в этой области встретят большое сопротивление. Женщины, на горе нам и на радость, отчаянные консерваторы. Мужчины давно отказались от грубых ритуалов, от празднества арвальских братьев и кое-каких других. Лучше, пожалуй, сказать, что они их развенчали и отринули. Теперь эти ритуалы существуют только как пережитки в религиозных церемониях, как невинное шутовство, которым предваряют и заканчивают основные обряды. Я с горечью просматриваю список самых знатных семейств, стараясь найти там хоть несколько здравомыслящих женщин, которые смогли бы оказать тебе помощь и поддержку в этом необходимом деле. В предыдущем поколении нетрудно было бы назвать десятка-два таких матрон. А теперь я вижу только тех, кто будет чинить тебе всяческие препятствия. Симпрония Мителла и Фульвия Мансон по бездумному консерватизму, Сервилия со злости, что не она это затеяла, Клодия Пульхра из духа противоречия. Меня не удивит, если и Помпея попробует воспротивиться нашим намерениям. Дорогая тетя, вчера я доставил себе немалое удовольствие. Как ты знаешь, я решил основать несколько колоний на Черном море. Карта подсказала мне восхитительное место, прямо созданное для того, чтобы построить там два смежных города. Я назову их в честь твоего великого мужа и в твою честь. Мариурбисом и Юли Марцием. Мне сказали, что место это очень здоровое и необычайно живописно расположено. Я посылаю туда наиболее достойные семьи из тех, кто ходатайствовал о выезде. Документ 42 Б. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Капри. Приблизительно 6 сентября. 973. Относительно реформ в таинствах доброй богини. Как мне недавно объяснили в одном анонимном письме, диктатура неудержимо толкает на сочинение анонимных посланий. Я не помню, чтобы когда-нибудь их было столько в обращении. Они хлынули в мой дом потоком. Вдохновленные подлинной страстью, они пользуются безнаказанностью своего сиротского положения и тем не менее обладают крупным преимуществом перед узаконенной перепиской. Анонимные письма выражают свои замыслы до конца. Они выворачивают карманы наизнанку. Я разворошил осиное гнездо, попытавшись отменить вспомнить кое-какие дикие пережитки, о которых знал, правда, довольно смутно в праздновании таинств доброй богини. Мои анонимные корреспонденты, конечно, женщины. Они не подозревают, что я инициатор этих новшеств, они просто взывают ко мне как к верховному понтифику и высшему судье. Церемонии, которые происходят в течение этих 20 часов, должно быть, производят глубочайшее впечатление на верующих. Настолько сильное, что большинство участниц в порыве экстаза вряд ли ощущают их непристойность. Для них эта непристойность лишь усиливает подлинность и магическое действие обрядов. Таинства, насколько я понимаю, предохраняют от бесплодия, от трагического исхода беременности и рождения уродов. Они вносят гармонию и, так сказать, освещают ту жизнь женщины, о которой даже самые опытные врачи знают весьма мало. И я понимаю, что раз так, этим смысл обрядов не ограничивается. Обряды утверждают саму жизнь, все человечество, всякое созидание. Ничего удивительного, что женщины возвращаются оттуда существами другого мира и какое-то время бродят просветленные и словно чуждые всему. Им сказали, что они управляют ходом светил и не дают сойти с места камням, которыми вымощен Рим. И когда они потом нам отдаются, они это делают с гордостью и даже не без высокомерия, словно мы, мужчины, лишь случайные орудия в их великом труде. Я далек от того, чтобы хоть на йоту ослабить воздействие и утешительную силу этих церемоний. Наоборот, я хочу повысить их влияние. Однако я заметил, что их положительное действие длится всего несколько дней. Пробудь наши женщины дольше в этом возвышенном состоянии, я бы охотно признал, что они и впрямь управляют ходом светил и содержат в порядке римские мостовые. Из всех известных мне мужчин я самый горячий поклонник вечно женственного. Я снисходительнее других к женским слабостям, терпимее к причудам. Но не забудь, какие у меня были преимущества. Я с удивлением себя спрашиваю, мог ли бы какой-нибудь мужчина судить о женском роде, если бы ему не пришлось жить рядом с замечательными женщинами? Какое высокомерие у него выработалось бы от одного сознания того, что он мужчина? Какие легкие победы он одерживал бы, помыкая близкими ему женщинами? Каждый день я наблюдаю множество мужчин. Среди них легко отличить тех, кто стал тем, что он есть, благодаря былой близости с какой-нибудь выдающейся женщиной. Я сделал больше, чем кто-либо другой из правителей, чтобы поднять общественное положение и независимость женщин. Перикл в этих делах был туповат. Это Александр еще щенок. Меня часто попрекают легкомысленным отношением к женщинам. Это ерунда. Из всех, с кем я имел дело, только одна стала моим врагом, да и та была врагом всех мужчин еще до встречи со мной. И ее я почти излечил от ненависти к себе и, пожалуй, спас от ада. Но довести это дело до конца мог бы только Бог. Я приписываю недолговечность благотворного влияния празднеств перенапряжению. Участницы приходят в такое возбуждение, что теряют рассудок, а ведь оно — результат непристойностей в обрядах. Я полагаю, что их больше в заключительном ритуале, который начинается в полночь. По обычаю, девственные весталки, незамужние женщины и беременные в это время расходятся по домам. Теперь я понимаю, почему мои возлюбленные Корнелия и Аврелия в полночь притворялись больными и удалялись в свои покои даже тогда, когда играли в этих церемониях важную роль, а руководство передавали Сервилии. У Шаната «Будь покоен» вела себя как Минада. Ты будешь прав, если скажешь, что, пытаясь изменить тут пропорцию добра и зла, я действую вслепую. Но когда же я не действовал вслепую? Особенно за последние месяцы. Каждый мой шаг я делал словно человек с завязанными глазами, надеясь, что впереди не разверзнется пропасть. Я пишу завещание, назначаю своим наследником Октавиана. Разве это не шаг наугад в темноту? Я назначаю Марка Брута городским претором и приближаю его к себе. Разве и это верный шаг? Я перечел последние строки через 2 дня после того, как их написал. Удивительно, как это я сам не сделал из них очевидных выводов. Кто она такая, эта добрая богиня? Ни одному мужчине никогда не называли ее имени, ни одной женщине не разрешается его произнести, и, быть может, они и сами его не знают. Где она в Риме? Присутствует при родах наших жен? Не допускает, чтобы вместо детей рождались волчата? Надо полагать, что она присутствовала и при моем рождении, когда врач вырывал меня из чрева матери. Нет. Я убежден, что если она и существует, то разве что в воображении верующих. Но ведь это тоже существование, и, как мы наблюдали, вовсе не бесполезное. А если наш разум может создавать таких богов, и если от созданных нами богов исходит подобная сила, а ведь она есть не что иное, как сила, заключенная в нас самих, почему же нам не пользоваться этой силой непосредственно? Женщины используют лишь малую толику своей силы, ибо не подозревают, что она у них есть. Они считают себя беспомощными жертвами злокозненных духов, а эту богиню, благодетельницей, им положено молить ее и ублажать. Ничего удивительного, что их экстаз скоро проходит. Они снова тонут в бездонной трясине мелочей, любая из этих мелочей может привести их в восторг или опечалить. Они погружаются в непрестанную суету, похожую на отчаяние. Отчаяние, даже не сознающее, что оно отчаяние. Либо выполняет свои обязанности с такой самоотдачей, что она поглощает даже отчаяние. Пусть каждая женщина отыщет в себе собственную богиню. Вот в чем должен быть смысл этих обрядов. И первым шагом к такой цели должна быть по меньшей мере отмена всякой непристойности. Допустим хотя бы, что религия предполагает одухотворенность каждой частицы нашей плоти, а вовсе не хочет, чтобы дух наш был порабощен и поглощен плотью, ибо главным достоянием богов вовне и внутри нас является дух. Документ 43. Клеопатра из Египта Цезарю. 17 августа. Клеопатра, вечно живущая Изида, дитя солнца, избранница Пта, царица Египта, Киренаики и Аравии, императрица Верхнего и Нижнего Нила, царица Эфиопии и прочее, Каю Юлию Цезарю, диктатору Римской Республики и Верховному Понтифику. Сим письмом царица Египта просит, чтобы ее включили в число тех римлянок, коим дозволено присутствовать на таинствах доброй богини. Документ 43А. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Капри. 975. Это у тебя почерпнул я мысль, которая до того сама очевидна, что я опасаюсь как бы не забыть, кто высказал ее первый. Властям необходимо всячески утверждать тождество чужеземных богов с нашими собственными. Кое-где эта задача оказалась весьма трудной, а кое-где, на удивление, простой. В большей части Северной Галлии бог дубов и бурь, ни одному римлянину не удалось произнести его имени, Гадан, Кватан, давно слился с Юпитером. Он каждый день с улыбкой взирает на браки наших солдат и чиновников с златовласыми дочерьми тамошних лесов. Храмы моей прародительницы Венеры, род Юлиев считал себя потомками Юла, сына Энея, сына Афродиты, на востоке стали одновременно храмами Астарты и Иштар. Не знаю, доживу ли я до этого, а нет, так может быть мои наследники поймут, как важно объединить различные культы. Мужчины и женщины во всем мире будут звать друг друга братьями и сестрами, детьми Юпитера. Такое всемирное уравнение богов дало недавно довольно забавный результат, доказательство чего я прилагаю к своему письму. Ее пирамидное величество царица Египта заявила о своем желании участвовать в таинствах нашей чисто римской доброй богини. Ты всегда питал интерес и к генеалогии, и к теологии, но даже ты не захочешь изучать бесчисленные документы, которыми она подкрепляет свое ходатайство. Клеопатра ничего не делает наполовину. Моя приемная загромождена тюками этих свидетельств. Ее притязания подкрепляются двумя доводами – происхождением от богини Кеп и происхождением от богини Кибелы. Даже от беглого пересказа может голова закружиться, но я кратко изложу тебе страниц 300 в ее стиле, хотя самих документов у меня перед глазами нет. Греческие богословы разрешили отождествлять Кебу с Кибелой уже более 200 лет назад. Смотри приложение на 200 страницах. По случаю посещения Рима царицей прибрежной Армении Дикорией в 89 году, главный жрец указал на тождество эманаций Кибелы и доброй богини. Смотри прилагаемые кипы 10 и 11. Верховный понтифик, наверное, помнит, что когда царица Египта предъявила ему в Александрии свои генеалогические таблицы, чепуха, хотя в то время она еще не обнародовала своей египетской родословной, вот это верно, она основывала свои притязания на Тир и Сидон брачным союзом, заключенным ее прадедом. Ее прадед был таким же бессильным в постели, как и на поле брани, с царицей Ахалибой. Таким образом, через цариц Иезавель и Аталию я прямой потомок и наследственная верховная жрица Иштар. Благодаря этому родству и ввиду того, что царица Иезавель являлась двоюродной сестрой Дидоны, царицы Карфагена, обрати внимание на попрек, мой дед обидел ее двоюродную бабку, и так далее, и так далее. Все это верно. Поголовно все восточные владыки приходятся сами себе двоюродными братьями и по отцу, и по матери. Я написал ей, что после соответствующего инструктажа она будет допущена к начальной стадии таинств. Это разрешение дается ей не из-за ее притязаний на прямое происхождение от доброй богини или какого-либо другого божества, а просто потому, что богиня с радостью принимает в начале вечера всех женщин, желающих ей поклониться. Хочу добавить, что весь этот вздор может создать неверное представление о царице Египта. Он отражает ту единственную область, где ее мышление лишено обычной рассудительности. Надо добавить также, что, подкрепляя доводами свою просьбу, царица упустила из виду одну весьма любопытную подробность. Может быть, она ей неизвестна. Почитательницы доброй богини носят во время службы головной убор, явно не греческий и не римский, который сами они называют египетским тюрбаном. Откуда он появился, никто объяснить не может. Да и кто возьмется объяснять символы и воздействие религии, ту вселенскую помесь восторга и ужаса, каковой она является? Документ 44. Госпожа Юлия Марция из дома Цезаря в Риме, Клодии. 30 сентября. Письмо это секретное. Юлия Марция приветствует Клодию Пульхру, дочь и внучку самых близких ее друзей. Я с нетерпением жду вашего завтрашнего обеда, знакомства с вашим братом, возобновления старой дружбы с Марком Тулием Цицероном и встречи с вами. Я вернулась в город 3 дня назад для участия в собрании руководительниц религиозного праздника, издревле почитаемого верующими с благоговейным трепетом. На собрании мне было вручено 8 прошений, в которых меня уговаривают не допускать вас на таинство. Я прочла эти прошения с огорчением и, более того, с глубокой печалью, но не считаю изложенные в них обвинения достаточно серьезными и обоснованными, чтобы оправдать подобную меру. И все же, получив такие прошения, ни я, ни другие матроны, ответственные за благочестивое исполнение религиозных обрядов, не можем ими пренебречь. Я хочу предложить компромисс. Уверена, что мне удастся его добиться, если, конечно, не поступят новые прошения, содержащие неопровержимые доказательства необходимости вашего исключения. Предлагая такой компромисс, я не хочу, чтобы меня заподозрили в том, будто я легкомысленно отметаю недовольство, которое справедливо или несправедливо вызывают ваши поступки. Мной движет желание избежать открытого скандала вокруг таинств доброй богини, которые были так дороги тем, кому были дороги вы. Я сообщаю вам под большим секретом, что в недалеком будущем в Риме появится царица Египта Клеопатра. Она просит допустить ее к таинствам, о которых идет речь. Ее прошение, сопровождаемое многочисленными доводами, списком прецедентов и аналогий, было прислано нам, руководительницам, и Верховному Понтифику. Царицы, по-видимому, разрешат присутствовать на празднестве до полуночи, когда, согласно обычаю, девственные весталки, незамужние и беременные, а также... Тут приведен термин, означающий, что данное лицо не принадлежит к трибам, на которые делятся римские граждане. Покидают храм. Я собираюсь предложить, чтобы вас назначили наставницей египетской царицы, и таким образом вам придется в полночь сопровождать ее назад во дворец. Ваших врагов, я уверена, успокоит, что вы не сможете дольше присутствовать на обрядах, так как будете вынуждены уйти вместе с почетной гостьей. Прошу вас, Клодия, обдумать мое предложение и надеюсь, что завтра вы найдете время сообщить мне о вашем согласии. У вас есть и другая возможность опротестовать эти прошения и встретиться лицом к лицу с вашими обвинителями на пленарной сессии комитета. Если бы речь шла о светских делах, я бы посоветовала вам так и поступить. Однако обвинение и опровержение все равно наносят урон чувству благопристойности, достоинству и репутации. Открыто их обсуждать, самому признаться, что урон этот нанесен. Верховный понтифик не подозревает о всех этих затруднениях, и я, разумеется, приложу все силы, чтобы его внимание не было к ним привлечено. Я извещу его лишь о том решении, которое предлагаю вам принять. Документ 44А. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Капри. Приблизительно 8 октября. 1002. О Клодии и пантомиме Пактина. Меня чаще выводят из равновесия мелочи, чем серьезные происшествия. Вот сейчас мне пришлось запретить представление пьесы на сцене, прилагая копию этой пьесы, пантомимы Пактина под названием «Награда за добродетель». Ты, может быть, знаешь, хоть я и упустил тебе об этом сказать, что я учредил 20 различных наград для девушек из простонародья, получивших самую высокую оценку соседей за хорошее поведение, примерное отношение к родителям, хозяевам и так далее. По-моему, эта мера дала отличные результаты. Попутно она вызвала такой поток острот и насмешек, как ни одно из моих нововведений. Я дал богатую пищу Риму для веселья. Каждый подметальщик улиц открыл себе остряка, и, как легко себе представить, меня не щадят. Одним из следствий моей меры был потрясающий успех прилагаемого фарса. Обрати внимание на четвертое явление. Там изображены Клодия с братом. Зрители сразу поняли, о ком идет речь. Мне говорили, что на каждом спектакле в конце этой сцены публика рукоплескала стоя, раздражаясь бурей аплодисментов, издевок, злорадного хохота. Незнакомые обнимались, все орали, подпрыгивали от восторга и дважды ломали перила яруса. После 8 представлений я приказал пьесу снять. После 2 спектакля ко мне в приемную явился Клодий Пульхар с жалобой на то, что его оскорбляют. Я просил ему передать, что занят африканскими делами, и принять его не могу. Мне хотелось, чтобы эта прославленная парочка выпила хоть немного того горького пойла, которое сама же сварила. Наконец он явился снова с достаточно униженным видом, и я удовлетворил его мольбу. Мне было обидно снимать пьесу. В ней нет литературных достоинств, но до сих пор я еще ни разу не насиловал свободу слова и не наказывал за убеждения, как бы они ни были возмутительны. Более того, меня корежит от мысли, что многие вообразят, будто я запретил спектакль потому, что в нем содержались выпады против меня. Театральная публика — самая нравственная из сборищ. То обстоятельство, что все эти римляне сидят вместе плечом к плечу, словно внушает им возвышенность суждений, какой они не проявляют больше нигде. Они, не колеблясь, решают, хорошо или плохо ведут себя персонажи пьесы и требуют от них тех высоких добродетелей, каких и не думают спрашивать себя. Пандар из публики дрожит от благородного негодования, когда видит такого же сводника на сцене. Десяток проституток, сидящих рядком в театре, целомудреннее любой девственной весталки. Я часто замечал, что морально-этические суждения театральной аудитории устарели лет на 30. В массе люди выражают те взгляды, которые они усвоили в детстве от своих родителей и воспитателей. Вот так и в этом фарсе обличение Клодии приводило зрителей в экстаз. Каждый из них ощущал себя образцом добродетели. Таких возвышенных чувств обычно хватает на час. Ах, если бы среди нас жил Аристофан. Он сумел бы приковать к позорному столбу Клодию и Цезаря, а потом осмеять смеющихся зрителей. Где ты, Аристофан? Документ 44-Б. Отрывок из награды за добродетель пантомимы Пактина. Судья соревнования, в его образе явно выведен Цезарь, сидит у себя в приемной и опрашивает претенденток на приз. Его изображают хитрым, распутным стариком. Ему помогает писец. Пьеса написана в стихах. Идет четвертое явление. Писец. Вашу честь желает видеть хорошенькая девушка. Хорошенькая по латыни пульхра. Судья. Что? А хорошенький мальчик не придет? Литература полна была бесчисленных намеков на педерастические склонности Цезаря. Писец. Это его сестра, ваша честь. Судья. Ну что ж, пусть войдет. Ты знаешь, я неразборчив. Писец. Она плачет, ваша честь. Судья. Как же ей не плакать, дурень, если она добродетельна? Добродетельные женщины плачут первую половину жизни, а не добродетельные вторую, поэтому Тибор и не высыхает. Впусти ее. Входит молодая девушка в лохмотьях. Подойди поближе, деточка. Я плохо вижу все, кроме вилл в Тиволе. Цезарь конфисковал там поместье двух знатных приверженцев Помпея, пользовавшихся особой любовью римского народа. Значит, ты хочешь получить награду за добродетель, так ведь, малютка? Девушка. Да, ваша честь. Во всем городе не сыскать более добродетельной девушки, чем я. Судья, лаская ее. А ты уверена, что не ошиблась адресом, голубушка? Дай-ка поглядеть. Ты ведь, не первой молодости, а? Девушка. Да нет, ваша честь. Моя первая молодость прошла при консульстве Корнелия и Мумия, то есть в 146 году до Рождества Христова. Судья. Вижу. Скажи, мой цветочек, папа твой жив? Девушка, плача. Ах, господин, как вам не стыдно этим меня попрекать? Судья. Тогда скажи мне, жив ли твой муж? Девушка. Ваша честь, я пришла сюда не за тем, чтобы меня обвиняли то в одном, то в другом, да еще так грубо. Судья. Ну не плачь, не плачь. Мне просто показалось, что я заметил снежинку у тебя на руке. Существовало поверье, что убийцы страдают золотушным шелушением кожи на ладонях. Скажи, милочка, ты нежно заботилась о твоих отце и матери? Девушка. О да, я им помогла испустить последний вздох. Судья. Вот это любящая дочь. А ты была добра к твоим красавчикам-братьям? Девушка. Ваша честь, я ни в чем им не отказывала. Судья. Надеюсь, ты не приступала пределов скромности? Скромностью назывались деревни и храм в 10 милях от Рима. Девушка. О нет, господин. Я не выходила за городские ворота. Мы устраивались дома. Судья. Совершенство. Истинное совершенство. Ну а теперь скажи мне, почему ты одета в лохмотья? Девушка. Вы еще спрашиваете, добрый мой господин? В Риме больше нет в обращении денег. Наверное, Мамура все увез в Нижнюю Галлию. В предыдущей сцене Мамура, одетый гальской вещуней, получал награду за то, что вымел дом дочисто. Старший брат денег в дом не приносит, недаром он пенсионер носа в прожилках, то есть Цезаря. Из-за крайней скромности домашнего уклада Цезаря издавна обвиняли в скупости. Второй брат не приносит денег, потому что все его имущество унес Тибр. Цезарь недавно спрямил русло Тибра, срыв часть берегов под Ватиканом и Яникульским холмом. Римское население сбегалось глядеть на эти работы, где применяли новую землеройную машину. Ее изобрел Цезарь во время военных походов, и она тут же была окрещена навозным жуком. В затопленном районе раньше находились городские притоны. Судья. А ты, моя пташка? Говорят, будто ты зарабатываешь немало 3-грошовых монет. И так далее. Документ 45. Служанка Помпеи Абра, хозяину таверны в Кассутии, агенту разведывательной службы Клеопатры. Как вы приказывали, сперва по порядку отвечу на ваши вопросы. Первое. Я прослужила у госпожи Клодии Пульхры 5 лет. Во время войны мы уехали из Рима и жили в ее доме в Баях. Через 2 года я получу свободу. Здесь я служу 2 года. Мне 38 лет, детей у меня нет. Второе. В этом месяце мне не разрешено выходить из дому. Никому из слуг не разрешено. Дознались, что кто-то ворует. Так они говорят. Но я думаю, дело не в этом. Мы все подозреваем, что дело тут в секретаре скрыто. За ним следят. Третье. Моему мужу позволяют приходить ко мне раз в 5 дней. Когда он уходит, его обыскивают. Ни один разносчик не может войти в дом. Они подходят к садовой калитке, и мы там у них покупаем. Четвертое. Да, я посылаю письма госпоже Клодии Пульхре всякий раз, когда приходит повивальная бабка Хаджия. Надо предполагать, что повивальная бабка пользовала кого-то из челяди Цезаря. Ее не обыскивают. Госпоже Клодии Пульхре я пишу примерно вот о чем. Как египетская царица приезжала в гости к моей хозяйке, когда хозяина всю ночь не бывает дома, иногда о том, о чем они разговаривают за столом. Мне это пересказывает дворецкий. И когда на хозяина находит подучие. Госпожа Клодия Пульхра денег мне не платит. Она подарила моему мужу таверну на Апиевой дороге возле гробницы Мопса. Если мои письма вас устраивают, нам с мужем хотелось бы купить корову. 5. Нет, я уверена, там ничего нет определенного. Но, по-моему, хозяин меня недолюбливает. Полгода назад они из-за меня поссорились. А еще пуще поссорились они 2 дня назад. Но хозяйка ни за что ему не позволит меня выгнать. Она будет плакать. Ей никогда не надоедает болтать о драгоценностях, нарядах, прическах и прочем. А с кем же ей разговаривать, кроме меня? Вот так обстоит дело. 6. О письмах моей хозяйки. В прошлом году хозяин велел привратнику все письма к хозяйке класть вместе с его письмами. Поэтому все письма за день держат в комнате привратника, а потом отсылают в рабочую комнату хозяина. Но хозяйка по нескольку раз на день наведывается к привратнику, спрашивает, нет ли для нее писем, и тогда он их ей отдает. Она устроила большой скандал и плакала, и теперь все письма поступают к ней. Он только сказал, чтобы анонимные письма уничтожались, не читая. Большую часть уничтожают. Их много. Некоторые очень интересны, а некоторые нет. Вот теперь начинаю письмо. Хозяин очень добр к хозяйке. Когда он возвращается домой из своего присутствия, он почти все время проводит с ней. Если к нему приходит по делу, он принимает посетителей в соседней комнате при открытых дверях и старается их побыстрее спровадить. Когда она ложится спать, к нему на час-другой приходят друзья, потому что он не любит много спать. Я хочу сказать, что у него нет потребности долго спать. А так как эти друзья вроде Гиртия, Мамуры или Опия много пьют и громко смеются, они уходит с ним в рабочую комнату на скале над рекой. Но хозяйка чуть не 2 часа готовится ко сну, поэтому, когда он возвращается, она часто еще не спит. А когда она собирается лечь, он частенько оставляет своих друзей, садится возле нас и разговаривает с ней, пока я ее причесываю и прочее. Я хочу вот что сказать. Она вечно ищет повода с ним поссориться. И почти всегда плачет. Часто он отсылает меня из комнаты, когда они разговаривают. Она ссорится с ним из-за законов против роскоши. Из-за детеныша леопарда, которого ей подарила египетская царица. Из-за того, что госпожу Клодию Пульху не приглашают в дом, и в какой день нам лучше ехать на виллу озера Неми, и почему она не может пойти в театр. 2 дня назад они здорово поссорились. Когда хозяйка на минутку вышла из комнаты, хозяин, наверное, пошарил на ее туалетном столике, и там среди всех ее баночек и скляночек нашел анонимное письмо, которое она получила 1.5 месяца назад. Он его, видно, прочел и положил на место. А когда хозяйка вернулась, сделал вид, будто нашел письмо только что. Вот как, по-моему, было дело. В этом письме говорилось, что Клодий Пульхр, тот, что сжег дом Цицерона и грозился убить всех сенаторов, любит мою хозяйку до беспамятства, и ее против него предостерегают, потому что, может статься, он не сумеет совладать с такой любовью. Хозяин был очень спокоен, но я-то его знаю. Он даже побелел от ярости. Он сказал, что письмо наверняка написал сам Клодий Пульхр, и что только человек, глубоко презирающий женщину, мог написать такое письмо, желая ее надуть. Хозяйка же сказала, что она терпеть не может Клодия Пульхра, но не верит, будто он сам написал письмо. Тут меня прогнали из комнаты. Когда я вернулась, она была вся в слезах и опять принялась плакать, и все причитала, что не может так жить. Хозяин послал за мной и сказал, что это я принесла письмо. Я поклялась страшной клятвой, как он потребовал, что ничего про письмо не знала. Но, по-моему, он догадался. И все же я не думаю, что он меня выгонит. Хотите ли вы, чтобы я писала, когда хозяин приходит домой под самое утро? Виночерпий говорит, будто он слышал, как хозяин разговаривал с Бальбом и Брутом, Децимом Брутом, а не с тем красавцем. И сказал, что хочет перенести Рим в Трою. Троя — это вроде в Египте. Секретарь тот, что из Сицилии, говорит, что войны с парфянами не будет, он передумал. Критский секретарь сказал, дурак, ты еще как будет. Больше я ничего об этом не знаю. Говорят, будет эдикт. Повозкам после 10 часов не разрешат въезжать в центр города и стоять больше часа. Забыла написать. Когда хозяйка ехала на озеро Неми, Клодий Пульхр подскакал к носилкам и завел с ней разговор. Но Афи подошел и сказал, что ему приказано никого не подпускать с разговорами. Афи — надсмотрщик на ферме и ведает нашими поездками. Он был с хозяином на войне, и у него только 1 рука. Но теперь я кончаю. Еще я хочу сказать, что мне здесь не нравится. Как-то не по себе. Я просила госпожу Клодию Пульхру взять меня обратно, но она велит мне оставаться здесь. Но я знаю, как сделать, чтобы уйти отсюда. Если такое письмо вам подходит, я здесь останусь и еще напишу. Корову нам хотелось бы иметь буренку, пятнистую. Документ 46. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на Капре. Приблизительно 13 октября. 1012. Мы с царицей Египта поссорились. Это не те ссоры, которые постоянно кипят в будуарах и частенько кончаются весьма избитым способом. Клеопатра утверждает, будто я бог. Она возмущена, что я только недавно признал себя богом. Клеопатра глубоко уверена в том, что она богиня, и каждодневное поклонение народу укрепляет ее веру. Она внушает мне, что благодаря своему божественному происхождению она одарена редкой проницательностью и сразу распознает богов. Поэтому она может заверить меня, что я тоже принадлежу к их числу. Все это дает пищу для весьма приятных бесед, прерываемых игривыми интермедиями. «Я щиплю богиню, богиня визжит». Я закрываю рукой богини глаза и клянусь бессмертными богами, она не видит низги. Но на все эти коварные доводы у нее есть ответ. Правда, это единственная область, где великой царице изменяет разум, и я научился, говоря на эту тему, не переходить на серьезный лад. Только в этом вопросе, пожалуй, она поистине восточная женщина. Нет ничего опаснее, и не только для нас, власть имущих, но и для тех, кто взирает на нас с большим или меньшим обожанием, приписывание нам божественных свойств. Ничего удивительного, что многие из нас вдруг начинают верить, будто в них вдохнули сверхъестественную мощь, или что они невольные носители конечной истины. Когда я был моложе, я часто испытывал подобное состояние. Теперь же одна мысль об этом вызывает у меня годливую дрожь. Мне не устают напоминать, обычные льстецы, как однажды в бурю я сказал оробевшему лодочнику: «Не бойся, ты везешь Цезаря». Какая чушь. Житейские невзгоды щадили меня ничуть не больше, чем других. Но это еще не все. История разных народов показывает, как глубоко укоренилась в нас склонность приписывать сверхчеловеческие свойства тем, кто обладает талантами или просто занимает видное положение. Я не сомневаюсь, что полубоги и даже боги древности всего лишь те наши предки, которых высоко почитали. Это давало свои плоды, питало воображение отроков, укрепляло нравственность и общественные институты. Однако все это нам пора преодолеть и отбросить. Все, кто когда-либо жил на Земле, были только людьми. Их успехи должны рассматриваться как проявление человеческой природы, а не как ее аномалии. Кроме тебя, мне не с кем об этом поговорить. С каждым годом вокруг меня сгущается душная атмосфера обожествления. Я со стыдом вспоминаю, что в былое время и сам нагнетал ее для государственных нужд, и одно это уже доказывает, что я только человек со всеми его слабостями, ибо нет большей слабости, чем пытаться внушить другим, будто ты бог. Как-то ночью мне приснилось, что у входа в мой шатер стоит Александр. Он занес меч, чтобы меня убить. Я сказал ему: «Но ты же не бог». И он исчез. Чем старше я становлюсь, дорогой Луций, тем больше я радуюсь, что я человек смертный, ошибающийся, но не робкий. Сегодня секретари смущенно подали мне пачку документов, в которых я допустил всякие ошибки. В душе я зову их Клеопатриной ошибки, так одержим я этой чародейкой. Я, смеясь, исправил их одну за другой. Секретари надулись. Они не могли понять, почему Цезарь радуется своим ошибкам. Секретари — не больно веселая компания. В последнее время у нас часто употребляют слова «божество» и «бог». Они имеют 1000 значений, а для каждого в отдельности не меньше 20. Вчера вечером я застал жену в большом волнении. Она молила богов послать солнечную погоду для поездки на озеро Неми. Тетка моя Юлия занимается сельским хозяйством. Она не верит, что боги в угоду ей изменят погоду, но убеждена, что они охраняют Рим и назначили меня его правителем. Цицерон не сомневается, что они преспокойно дадут Риму скатиться в пропасть и не склонен делить с ними честь спасения государства от Кателины. Однако он верит, что они вложили понятие справедливости в сердца людей. Катул, видимо, считает, что идея справедливости родилась у людей в результате бесконечных дрязг из-за земельных наделов. Но он верит, что любовь — единственное проявление божественного начала, и что только через любовь, даже когда она оклеветана и обесчещена, мы постигаем смысл нашего существования. Клеопатра думает, что любовь — самое приятное из занятий, а ее привязанность к детям — самое властное чувство, какое она может испытывать, но не видит ни в том, ни в другом ничего божественного. Божественны для нее сила воли и энергии. И ни одно из этих убеждений не убеждает меня, хотя в разные периоды своей жизни я их придерживался. Но теряя их одно за другим, я становился только сильнее. Мне кажется, что, избавляясь от ложных убеждений, я ближе подхожу к истине. Но я старею. Время не ждет. Документ 46А. Из записок Корнелия Непота. Диктатор эдиктом запретил городам брать название в его честь. Причина, по-моему, в том, что его обожествление приняло чересчур наглядный характер, и это ему не по душе. Он перестал посылать дары городам и легионам. Дары эти, как правило, возлагают на алтари, куда потом стекаются паломники и молят о чуде. И это, несомненно, происходит не только на варварских окраинах республики и в италийских горах, но и здесь, в столице. Говорят, будто его слуг подкупают, чтобы они крали его одежду, обрезки ногтей, волос и даже мочу. Все это, как уверяют, наделено волшебными свойствами и становятся предметом поклонения. Иногда фанатикам удается проникнуть к нему в дом, тогда их принимают за убийц. Одного из них застигли с кинжалом в руке у ложа Цезаря. Тут же на месте стали чинить суд. Допрос вел сам Цезарь. У преступника заплетался язык, но отнюдь не от страха. Весь допрос он пролежал на полу, восторженно глядя на Цезаря и бормоча, что ему нужна была всего лишь капля крови Цезаря, чтобы ею себя осветить. Цезарь, к вящему изумлению слуг и стражников, стал задавать ему подробные вопросы и постепенно выпытал всю историю его жизни. Этот живой интерес, а его не всегда удается вызвать к себе даже консулом, привел беднягу в еще больший экстаз, и он в конце концов взмолился, чтобы Цезарь убил его своей собственной рукой. Обернувшись к остальным, Цезарь, как рассказывают, с улыбкой сказал: «Видите, как трудно отличить любовь от ненависти. Я пригласил на обед врача Цезаря Сосфена. Он говорил о впечатлении, которое Цезарь производит на окружающих. О ком еще ходят такие нелепые слухи, а ведь в них верят. До последнего времени каждую ночь родственники привозили десятки больных и укладывали их к стене, окружающей дом Цезаря. Их стали прогонять, и теперь, как видите, они лежат рядами вокруг его статуи. Во время его путешествий крестьяне молят его ступить ногой на те поля, которые плохо плодоносят. Каких только легенд о нем не рассказывают. Ими полны солдатские песни, стихи и рисунки, нацарапанные в общественных местах. Говорят, что мать зачала его от удара молнии, что он появился на свет то ли через рот, то ли через ухо, родился без половых органов, а потом пересадил их себе от таинственного незнакомца, которого он убил в священной дубраве Зевса в Додоне, или же что он добыл их со статуи Зевса, высеченной Фидием. Нет такой противоестественной склонности, которой ему не приписывали бы. Говорят, будто он, как Юпитер, не брезгует и животными. Широко распространено мнение, что он отец своей страны в самом буквальном смысле этого слова, и что у него сотни детей в Испании, Британии, Галлии и Африке. Суеверия и народная молва не боятся противоречий. Наряду с этим он славится таким суровым воздержанием, что люди нецеломудренные, приближаясь к нему, якобы испытывают нестерпимую боль. Кто другой из смертных сумел так разжечь воображение народа и породить целую сокровищницу легенд? А теперь, когда в Рим приехала Клеопатра, чего мы только не слышим. Клеопатра — этот плодоносный нильский ил. Зайдите в таверну, в казарму. Головы римлян кружат картины их любви. Мы празднуем бракосочетание непобедимого солнца и плодоносящей земли. Я его врач. Я лечил его во время конвульсий и перевязывал его раны. Да, тело его смертно, но мы, врачи, учимся вслушиваться в тела своих пациентов, как музыканты вслушиваются в звуки различных инструментов. Он лыс, его стареющая плоть покрыта рубцами от ран, полученных в бесчисленных боях, но каждая ее частица одушевлена разумом. У него необыкновенная способность восстанавливать свои силы. Болезнь — это малодушие. Болезнь, от которой страдает Цезарь, — это единственная болезнь, свидетельствующая о неумеренном напряжении духа. Она связана с природой его ума. Ум Цезаря. Он не похож на ум большинства людей. Он наслаждается, вынуждая себя работать. Всем нам ум каждый день предъявляет десятки требований. Мы должны сказать «да» или «нет», принять решения, которые повлекут за собой длинную цепь последствий. Некоторые долго раздумывают, другие отказываются принять решение, что само по себе есть уже решение. Третьи принимают решение, чертя голову, что называется с отчаяния. Цезарь бросается решению навстречу. Ему кажется, будто мозг его живет только тогда, когда его работа сразу же приводит к важнейшим последствиям. Цезарь не бежит от ответственности. Он все больше и больше взваливает на свои плечи. Может, ему в чем-то недостает воображения. Он, как известно, мало думает о прошлом и не пытается предугадывать будущее. Он не поощряет в себе угрызений совести и не дает волю пустым мечтам. Время от времени он разрешает мне подвергнуть его некоторым опытам. Я прошу его выполнить тяжелые физические упражнения, а потом спокойно полежать, пока я буду вести различные исследования и так далее. Однажды во время такого вынужденного бездействия он меня спросил: «Если меня не убьют, и я доживу до старости, какая болезнь приведет меня к смерти?» «Ваше Величество», — ответил я, — «вы умрете от апоплексического удара». Он был очень доволен. Я понял, о чем он думает. Его страшат только две вещи — физическая боль, которую он плохо переносит, и унизительная форма, которую часто принимает болезнь. В другой раз он меня спросил, существует ли какой-нибудь способ покончить с собой быстро и не проливая крови. Я указал ему три таких способа, и с того дня не сомневаюсь, что он относится ко мне с симпатией и признательностью. Я же со своей стороны многому у него научился. Раньше я думал, что еду, сон и удовлетворение полового инстинкта желательно регулировать определенными навыками. А теперь, как и он, я считаю, что лучше всего удовлетворять эти потребности при первом их появлении. Этим я не только удлинил свой день, но и добился духовной свободы. О, это человек необыкновенный. Все легенды о нем не лишены основания, неверно только одно. Цезарь никого не любит и не внушает к себе любви. Он распространяет на всех ровный свет осознанного доброжелательства, бесстрастную энергию, которая творит без лихорадочного жара и расходуется без самокопания и недоверия к себе. Разрешите мне вот что шепнуть вам на ухо. Я не мог бы его полюбить и всегда, расставаясь с ним, испытывая облегчение. Документ 46-Б. Из донесения тайной полиции Цезаря. Объект 496. Артемизия Бакцина, повивальная бабка, знахарка и гадалка, проживает в предместье Козы. На допросе призналась в том, что присутствовала на молебствиях братства погребенного солнца. Говорит, что у них в Риме 10 или 12 капитулов, смотри объекты 371 и 391. В конце, после усиленного допроса, показало, что братство возглавлял Амазий Лентор, объект 297, казнен 12 августа. Начинается обряд медленными истязаниями и закланием черной свиньи, черного петуха и прочего, а заканчивается поклонением сосуду с кровью, якобы кровью диктатора. Объект высылается в Сицилию под надзор тамошней полиции. Документ 46-й. В. Из заметок Плиния-младшего. Написаны лет 100 спустя. Любопытно. Садовник рассказывал, что в простом народе широко бытует странное поверье. Во время прогулок я спрашивал виноградарей, разносчиков и прочие люты, его слова подтвердились. Они верят, что тело Юлия Цезаря после убийства не было сожжено, хотя для нас это несомненно. Им якобы завладело какое-то сообщество или тайная секта и, разрезав на множество частей, захоронило каждую отдельно в разных районах Рима. Они уверяют, будто Цезарю было известно древнее предсказание, что Рим выстоит и сохранит свое величие, если он будет убит и тело его расчленено. Документ 47. Царица Египетская заявляет. 26 октября. Клеопатра. Царица Египта и прочее сожалеет, что досточтимая коллегия девственных весталок не сможет присутствовать завтра вечером у нее на приеме. Однако мы готовы принять досточтимую коллегию в 3 часа дня. Соизволение Верховного Понтифика и Верховной Жрицы Коллегии в указанное время будет дано представление. Величественное явление Гора, красота Азириса, нападение на корабль Нешме, явление владыки Абидоса в свой дворец. Те части этой церемонии, которые неуместно показывать вечером, будут со всей торжественностью исполнены перед посвященными днем. Царица Египта благосклонно примет в эти часы досточтимых девственниц. Документ 48. Цезарь Клеопатре. 29 октября. Весь Рим говорит о великолепии приема, устроенного царицей. Самые разборчивые ценители твердят о ее царственной осанке, искусстве принимать гостей, ее такте и обаянии ее красоты. Мне же разрешено говорить только о моей неприходящей любви и преклонении. В ближайшие дни я не смогу так часто посещать великую царицу. Однако заклинаю ее не сомневаться ни в моей любви, ни в моих неусыпных заботах о благоденствии ее державы. Мне доставило бы огромное удовольствие, если бы я мог чаще принимать царицу у себя. Я попросил актрису Кефериду давать моей жене уроки пластики и декламации. Это необходимо для участия в таинствах. Так как и вы будете присутствовать на этих церемониях, вам, по-моему, тоже были бы интересны ее уроки. Хотя я далек от мысли, что царице есть чему учиться в смысле красоты речи или благородства осанки. Не сомневаюсь, что если вы того пожелаете, Кефирида не откажется в конце урока прочесть вам отрывки из греческих и римских трагедий, милость которой будут завидовать наши потомки. Госпожа Клодия Пульхра временно отбывает на свою загородную виллу. Вам, по-моему, следует знать, что я в свое время посоветовал ей это сделать, но она просила разрешить ей остаться в столице до конца вашего приема. Причиной ее отъезда послужили обстоятельства, которые, если вы пожелаете, я вам когда-нибудь изложу. Радость, которую я испытываю от приезда царицы, отвлекает меня от трудов. Будь я помоложе, эта радость только придавала бы мне силы, подвигала на новые труды. Но дни мои идут к закату, и у меня уже нет, как прежде, неограниченного времени для замыслов и свершений. Позвольте же мне совместить приятное с полезным и во время моего посещения в субботу показать царице планы поселений в Северной Африке. Если погода будет благоприятствовать, я хотел бы отвезти царицу по реке Востью и объяснить ей, какие меры мы принимаем для обуздания паводков и течения Тибра. В Остии мы сможем посмотреть, как продвигаются работы в порту, насчет которых царица удостоила меня своими неоценимыми советами. Мне хотелось бы сообщить великой царице вот еще что. Я искренне надеюсь, что ее пребывание в Италии продлится дольше, чем она предполагала. И желая укрепить ее в этом решении, я рекомендую ей послать в Александрию за своими детьми. Для этой цели я предоставлю ей одну из только что построенных галер, которые уже показали себя самыми быстроходными, и надеюсь разделить с царицей радость этого свидания. Документ 48А. Клеопатра Цезарю. С тем же посланным. Великий Цезарь, между нами возникло недоразумение. Я понимаю, что никакие уговоры не в силах рассеять то ложное впечатление, какое у вас сложилось. Страдая, могу лишь надеяться, что время и дальнейшие события убедят вас в моей преданности. Я должна еще раз повторить, что положение, в какое я попала, оно удивляет меня не меньше, чем вас, было подстроено злокозненными особами. Марк Антоний уговорил меня сопровождать его в сад, поглядеть, как он выразился, на еще невиданный в Риме подвиг. Он уверял меня, что совершит этот подвиг сам с помощью 5 или 6 своих приятелей. А так как я все равно должна была снова обойти мои владения, то, взяв с собой Хармиану, я согласилась на его просьбу. Остальное вы знаете. Я не успокоюсь, пока не получу доказательств соучастия других лиц в том, что произошло. Я знаю, что никакие доводы не убедят вас в моей невиновности, если я не проявлю неусыпных забот обо всем, что касается вас, ваших интересов и вашего благополучия. Только это и заставляет меня принять ваше предложение продлить мое пребывание в Риме. Я с благодарностью принимаю и ваше приглашение посещать уроки кефирида в вашем доме. Я, однако, не хотела бы посылать сейчас за моими милыми детьми, но благодарю вас за то, что вы даете мне такую возможность. Великий друг, великий Цезарь, возлюбленный мой, больше всего удручает меня мысль, что вас заставили страдать напрасно. Я горько проклинаю судьбу, которая с адским коварством, недоступным простым смертным, сделала меня причиной ваших огорчений. Не верьте ничему, молю вас. Не становитесь жертвой столь очевидного недоразумения. Помните о моей любви. Не допускайте сомнений в искренности моего взгляда, в радости, с какой я вам отдаюсь. Я еще молода, не знаю, как бы стала защищать свою невиновность женщина более опытная. Негодовать, что вы мне не доверяете, сохранять гордость и сердиться, не знаю. Я могу лишь говорить от души, даже в ущерб моей скромности. Я никогда никого не любила и не буду любить так, как любила вас. Кому дано было знать то, что знала я? Восторг, неотделимый от признательности, страсть, пронизанную почтением, но ничуть от того не меньшую. Такой и должна быть любовь при разнице наших лет. Ей нечего было страшиться сравнений. Ах, вспомните же, вспомните и верьте. Не отгораживайте от меня завесой божество, живущее в вас. Самый черный из завес подозрением в предательстве. Это я-то предательница. Это я не люблю. Слова мои лишены царственного достоинства, но они искренни. Я говорю с вами об этом в последний раз, пока вы не разрешите мне беседовать с вами по-прежнему. А пока я буду вести себя как правительственная гостья, ведь покорность вашим желаниям для моей любви — закон. Документ 49. Алина, жена Корнелия Непота, сестре своей Постумии, жене Публия Цикциния из Вероны. 30 октября. Ты уже, наверное, читала письма о том, что произошло. Мы их отправляли с посланным диктатора тебе и семье поэта. Теперь я хочу сообщить по секрету кое-какие подробности. Муж горюет, словно потерял родного сына. Доминует нас такое несчастье, наши мальчики, слава богам, здоровы. Я тоже любила Гая Катула. Любила его с тех пор, как мы вместе играли детьми. Но привязанность не должна ослеплять. С тобой я могу говорить откровенно. И пусть это горестное полное заблуждение жизнь послужит нам уроком. Мне не нравились его друзья. Мне, конечно, не нравилась эта подлая женщина. Мне не нравились стихи, которые он писал последние годы. И у меня никогда не найдется ни симпатии, ни добрых слов для диктатора, который то и дело появлялся у нас в эти дни, словно старый друг дома. Мы часто приглашали Гая к себе погостить, но ты знаешь, какой он был резкий и независимый. Поэтому, когда он однажды утром появился у наших дверей в сопровождении старого Фуска, который нес его постель, и попросил разрешения пожить у нас в беседке, я поняла, что он тяжко болен. Муж тут же сообщил об этом диктатору. Диктатор прислал своего врача, грека по имени Сосфен. Более самонадеянного молодого упрямца я не видела. Я не стесняюсь утверждать, что сама я прекрасный врач. Думаю, что таким даром боги наделяют всех матерей. Но этот Сосфен отвергал все издавна проверенные средства. Впрочем, об этом долго рассказывать. Понимаешь, Постумия, я нисколько не сомневаюсь, что его убила эта женщина. 3 года он благодаря ей испытывал все муки ада, и вдруг она стала сама доброта. Это его убило. Она у нас ни разу не появилась. Но каждый день присылала письма, еду. И какую еду? Греческие рукописи, и дважды в день справлялась о здоровье. Гай был, конечно, счастлив, но счастье бывает разное. Тут было то зыбкое, призрачное счастье, которое, наверное, испытывают обманутые мужья, когда их жены неожиданно становятся очень ласковыми. Но дни шли, она так и не появлялась, а он на наших глазах терял надежду на выздоровление и отдавался во власть смерти. 27-го, часа в 3 пополудни, слуга его Фуска, ты его помнишь, он раньше был лодочником на озере Гарда, вбежал в дом и сказал, что хозяин его в бреду стал одеваться, чтобы идти на прием к египетской царице. Я кинулась в беседку. Гай лежал без сознания в луже желчи. Его вырвало. Муж сразу же послал за Сосфеном, и врач просидел возле Гая до рассвета, пока тот не умер. Меня к больному не пустили. Но как ты думаешь, кто к нам явился часов около 10? Сам диктатор. Он был в роскошном одеянии, должно быть, сбежал с приема царицы. До ее дворца, кстати, от нас не больше мили. Всю ночь до нас доносилась музыка, и было видно зарево костров. Я случайно подслушала, как Фуска рассказывал мужу, что когда диктатор вошел, Гай приподнялся на локоть, когти и дико заорал, чтобы тот убирался. Он обзывал его похитителем свободы, ненавистным чудовищем, убийцей республики и всякими другими ругательными словами, и, конечно, совершенно заслуженно. В это время появился муж. Он ходил за нашим стариком, курителем бальзама. Муж мне потом рассказывал, что диктатор слушал всю эту брань молча, но был бледен, как полотно. Цезаря, видно, давно не выгоняли вон, но тут он безропотно ушел. Часа в два ночи он вернулся, сняв парадные одежды. Гай спал, а когда проснулся, то как будто примирился со своим посетителем. Муж говорит, что он даже улыбнулся и спросил: «Где же ваш царственный пурпур, великий Цезарь?» Как ты знаешь, муж преклоняется перед этим человеком. Мы с ним условились не говорить о нем друг с другом. Корнелий уверяет, что Цезарь вел себя замечательно и молчал, и отвечал очень достойно. Цезарю, конечно, чаще других приходилось присутствовать у смертного одра. Ты ведь слышала эти рассказы, как в Галлии раненые отказывались умирать, пока полководец не кончит ночной обход. Я вынуждена признать Постумия, хоть он и дурной правитель, в личности его есть что-то значительное, и в то же время он ведет себя естественно. Муж сказал, что они со Сфеном сидели в дальнем углу, и поэтому он плохо слышал, о чем говорили те двое. Раз Гай, обливаясь слезами, рванулся с кровати и закричал, что он загубил свою жизнь и свой певческий дар ради благосклонности потаскухи. Я бы не знала, что тут сказать, а диктатор, как видно, нашелся. По словам мужа, он заговорил еще тише, однако можно было разобрать, что Цезарь превозносит Клодию Пульхру словно богиню. Гай лежал, уставившись в потолок, и слушал Цезаря. Время от времени Цезарь замолкал, но когда тишина казалась Гаю чересчур долгой, он дотрагивался пальцем до руки Цезаря, словно требуя: «Говори, говори». А Цезарь просто рассказывал ему о Софокле. Гай умер под хор из Эдипа в колонне. Цезарь прикрыл ему веки монетами, поцеловал Корнелия и негодного врача и при первых лучах зари отправился домой один, без стражи. Если хочешь, перескажи кое-что его отцу и матери, хотя, по-моему, их это только еще больше огорчит. Я бы лично считала себя виноватой, если бы один из моих сыновей стал жертвой такого увлечения. Думаю, однако, что мое воспитание уберегло бы их от такой беды. Далее в письме обсуждается продажа земельных участков. Документ 49А. Дневник в письмах Цезаря Луцию Мамилию Турину на остров Капри. В ночь с 27 на 28 октября. 1013. О смерти Катулла. Я сижу у постели умирающего друга, поэта Катулла. Время от времени он засыпает, тогда я берусь, как всегда, за перо, быть может, для того, чтобы не думать, хотя мне пора уже понять, что писать тебе — это вызывать из глубины сознания те вопросы, которых я всю жизнь избегал. Он приоткрыл глаза, назвал 6 звезд из созвездия Плеяд и спросил название 7. Еще совсем молодым человеком ты, Луций, умел безошибочно определить неминуемость причины и неизбежность следствия. Ты не терял времени на сожаление, что мир устроен так, а не иначе. От тебя и я усвоил, хотя и не сразу, что в жизни существуют целые области, где все наши стремления не в силах ничего изменить, а наши страхи предотвратить. Я многие годы цеплялся за самые разные иллюзии. Верил, что силой воли можно внушить ответные чувства равнодушной возлюбленной, а одним негодованием помешать победе врага. Вселенная движется своим неодолимым ходом, и мы едва ли можем добиться перемен. Помнишь, как я был возмущен, когда ты небрежно кинул мне: «Надежды не могут повлиять на завтрашнюю погоду». Поклонники без конца заверяют меня, будто я добился невозможного и изменил порядок вещей. Я отвечаю на эти похвалы важным кивком головы, жалея в душе, что со мной нет друзей, с которыми я мог бы над ними поиздеваться. Я не только склоняюсь перед неизбежностью, она придает мне силы. Достижения человека куда более примечательны, когда думаешь о том, как он ограничен в своих действиях. Самое яркое представление о неизбежности дает смерть. Я хорошо помню, как в юности считал себя ей неподвластным. Но когда умерла моя дочь и потом, когда ранили тебя, я понял, что смертен. А теперь я считаю растраченными зря пропащими те годы, когда не подозревал, что смерть неотвратима. Да что там, возможно, в любую минуту. Теперь я сразу распознаю тех, кто еще не предвидит своей смерти, и понимаю, что это дети. Они думают, что, избегая мысли о смерти, обостряют вкус к жизни. Но верно обратное. Только те, кто заглянул в небытие, способны наслаждаться солнечным светом. Я не поклонник учения стоиков и не верю, что созерцание смерти учит нас, что человеческие усилия тщетны, а радости жизни призрачны. С каждым годом я все более исступленно прощаюсь с весной, и с каждым днем все больше хочу обуздать течение Тибра, хотя те, кто придет мне на смену, возможно, позволят ему бессмысленно стекать в море. Он снова открыл глаза. Очередной приступ горя. Клодия. Наблюдая за ним, я с каждым мигом все яснее постигаю ее загубленное величие. Ах, в мире царствуют законы, чье воздействие мы едва ли можем разгадать. Как часто мы видим, что нечто возвышенное и великое рождено цепью злодеяний, а добродетель произросла из низости. Клодия — необычная женщина, и, столкнувшись с Катулом, высекла огонь необычной поэзии. Приглядываясь к жизни, мы любим мерить ее понятиями добро и зло, но мир выигрывает только от энергии. В этом скрыт его закон, но мы живем недостаточно долго, чтобы ухватить больше, чем два звена в цепи. Вот почему я горюю о краткости бытия. Он спит. Прошел еще час. Мы разговаривали. Мне не впервой сидеть у смертного одра. Тем, кого мучит боль, говоришь о них самих. Тем, у кого сознание ясное, хвалишь жизнь, которую они покидают. Разве не унизительно оставлять мир, который ты презираешь, а умирающий часто боится, что жизнь была недостойна затраченных на нее сил? У меня всегда хватает доводов для ее восхваления. В этот час я заплатил старый долг. Много раз за 10 лет военных походов мне виделся один и тот же сон наяву. Ночь. Я шагаю перед своим шатром и сочиняю речь. Я представляю себе, будто вокруг меня избранное общество, мужчины, женщины, особенно молодежь, и я хочу передать им все, чем я обязан, как юноша и муж, как солдат и правитель, как любовник, отец и сын, как страдалец и весельчак великому Софоклу. Хоть раз перед смертью вылить все, что у меня накопилось на сердце, зная, что оно тут же переполнится снова восторгом и благодарностью. Да, вот это был человек, и труд его был трудом человеческим. Он дал нам ответ на извечный вопрос. Дело не в том, что боги отказали ему в помощи, хотя они ему и не помогали. Это не в их обычае. Если бы они не были от него скрыты, он так не напрягал бы свой взор, чтобы их отыскать. Я тоже шел через высочайшие Альпы, не видя перед собой низги, но у меня не было его самообладания. Он умел жить так, словно Альпы были всегда тут, перед ним. А теперь и Катул мертв. Документ 50. Цезарь Кефириди. 1 ноября. Можете себе представить, любезная госпожа, как неловко человеку в моем положении обращаться с просьбой к тем, кого он глубоко почитает, ибо в его просьбе могут прочесть нежелательное для него понуждение. Предположите, что я занимаю то же место, что и тогда, когда я имел честь с вами познакомиться, и вы впервые вызвали во мне восхищение, которое со временем лишь возросло. Жена моя учится отвечать на вопросы, которые будут ей заданы во время декабрьских церемоний. Мне разрешено ее обучать, но лишь в тех пределах, какие допускает тайны этих обрядов. Могу ли я просить вас уделить нам несколько часов и научить ее, как произносить ответы и как себя держать в соответствии с их торжественным характером? Так как египетская царица тоже будет присутствовать на этой церемонии, хоть и не до конца, я был бы крайне признателен, если бы вы позволили ей разделить с моей женой те часы, которые вы сможете им подарить. Меня чрезвычайно обрадовало, когда я случайно узнал, что вы близкий друг Луция Мамилия Турина и иногда посещаете его на острове Капри. Он желает, чтобы о нем как можно реже упоминали, и даже простая ссылка на него придает моему письму некую секретность. Счастлив же я не только потому, что вы наслаждаетесь его дружбой, а он вашей, но еще и потому, что через вас, и, надеюсь, госпожа, что и через меня, этот гений, если можно так выразиться, проявит себя в мире, хотя нам и не дозволено называть его имя. Разве не удивительно, что человек, попавший в такое безнадежное положение и вынужденный сносить его последствия, сохранил твердость духа? Но что такая беда произошла с человеком, который превосходил всех мудростью, равно как и тем, что мы зовем красотой души, кажется мне поистине непостижимым. Остров Капри вызывает у меня чувство, которое я могу назвать только благоговением. А то, что не я один отражаю свет этого гения, меня не только радует, но и приносит облегчение. Между мной и моим другом многое остается невысказанным. В том числе существует немой уговор. Я не получаю писем от него и могу посещать его только раз в год. Иногда меня печалят эти ограничения, но с годами я все больше начинаю понимать, что в них, как и во всем, сказалась его почти сверхчеловеческая мудрость. Так как речь у нас зашла о великих людях, я прилагаю список последних стихов Гая Валерия Катула, умершего ночью 5 дней назад. Документ 51. Царица Египта. Памятка министру иностранных дел. 6 ноября. Царица Египта довольна полученными от вас донесениями, особенно вашими отчетами от 29 октября и 3 ноября с прилагаемыми к ним документами. Царица приняла к сведению список очагов недовольства. Далее следует замечание Клеопатры относительно 12 лиц или групп, от которых следует ждать попыток устроить государственный переворот или убить диктатора. Среди возможных заговорщиков нет имени ни Каски, ни Кассия, ни Брута. Эти материалы найдут отражение в книге 4. В дополнение царица обращает ваше внимание на следующие обстоятельства. Первое. Донесение источника 14 Абра ничего не стоит. Ее простодушие показное. Нетрудно добиться от нее более ценных сведений, пригрозив, что ее разоблачат, а также применяя другие методы воздействия. Второе. Уверены ли вы, что доподлинно знаете причины исчезновения диктатора с моего приема 27 числа? Его дежурство у Адра Ахальника Стихоплета не кажется мне достаточным объяснением. Третье. Надо приложить все силы к тому, чтобы внедрить своего агента в дом Марка Антония, возвращая собранные вами доказательства его измены диктатору. Их следует хранить вместе с документами, которые вы особенно тщательно оберегаете от кражи или изъятия. Прочие материалы, найденные у него дома, оставляю у себя. Четвертое. Портниха Мопса. Добудьте поскорее полные сведения о ее жизни, происхождении, знакомствах и прочее, а также расписание деловых визитов на этот месяц. Она придет ко мне 17-го. Шить одеяние для таинства доброй богини. Пятое. Задание на эту неделю. Пристально следить за госпожой Клодией Пульхрой и ее братом. Какие толки идут по поводу ее отъезда в деревню? Когда она возвращается в Рим? Донесение Сосигена, египетского астронома, неудовлетворительно. Разъясните ему, зачем вести слежку. Я тоже думаю, что Клодий Пульхр пытается соблазнить жену диктатора. Следите за этим очень внимательно. Не сомневаюсь, что они поддерживают связь через источник 14. Сообщите ваши соображения, как можно это использовать. В награду за усердие и ловкость, которые вы проявили в столь трудном деле, я охотно предоставляю в вечное пользование вам и вашим потомкам Сосебинский оазис вместе со всеми его доходами и податями, кроме указанных в эдиктах 44 и 47. Ограничение на сборы, взимаемые областными чиновниками и землевладельцами с крестьян, а также на плату за водопой верблюдов в источниках и реках. Документ 52. Помпея, Клодии. 12 ноября. Дорогой мышоночек, я так по тебе соскучилась. Никто не понимает, зачем тебе вздумалось забираться в глушь, когда в городе столько всяких событий. Я спрашивала мужа, что за интерес для тебя в этой математике, а он говорит, что ты сильна в таких делах и знаешь все на свете про звезды и чем они занимаются. Ручаюсь, гадай хоть 10 раз. Все равно не угадаешь, кто к нам теперь ходит чуть не каждый день и как мы проводим время. Клеопатра. И не только Клеопатра, но и актриса Кеферида. И все это затея моего мужа. Но разве не странно? Сперва Кеферида пришла учить меня, сама знаешь чему. Потом стала приходить и Клеопатра тоже поучиться тому же. В конце урока царица попросила Кефериду подекламировать. И как ты думаешь, что? Прямо кровь в жилах стынет. Как Кассандра сходит с ума. А Медея вздумала убить своих деток, и как все там умирают. Муж теперь стал рано приходить домой. И все та-та-та да та-та-та насчет греческих пьес. Потом встает. Он Агамемнон. Кеферида — Клитемнестра, Клеопатра — Кассандра. Мы с Октавианом изображаем хор. Ну а потом все идем ужинать. Ах, дорогая, вот жалость, что тебя нет. Мне ведь не с кем посмеяться. Они все такие серьезные. А мне ужасно смешно, когда муж вдруг начинает рычать, а Клеопатра становится как бешеная. Честное слово, царица мне даже нравится. Конечно, она не такая, как мы с тобой. Раньше мне казалось, что она просто уродина. Но иногда она делается чуть ли не красавица, и я ни капельки не ревную. Муж обращается с ней совсем как с тетей Юлией. Вчера царица спросила его, когда ты возвращаешься. Она надеется, что скоро, потому что ты должна наставить ее в обрядах. Муж говорит, что не знает твоих планов, но думает, что ты вернешься к 1 декабря. Душенька, я видела твоего брата, то есть твоего младшего брата. По дороге к озеру Неми он подъехал к моим носилкам на лошади. Он так на тебя похож, что я просто удивляюсь. Люди говорят, будто он человек нехороший. И даже ты так о нем сказала, но я знаю, что это неправда. Дорогая Клаудила, не смей так к нему относиться. Кто же не станет дурным, если ему все время твердят, что он гадкий? Судя по моему письму, ты еще подумаешь, что мне очень весело, но это не так. Я почти не выхожу из дому, и никто, кого бы я хотела видеть, к нам не ходит. Один раз я была у египетской царицы и навестила по случаю беременности жену Брута Порцию. Иногда я просто сижу дома и думаю, что лучше мне умереть. Если не живешь, пока молода, когда же еще жить? Я обожаю своего мужа, и он обожает меня. Но я люблю общество, а он не любит. Только что мне сказали, что я зря ездила к Порции. У нее выкидыш. И значит, мне вовсе незачем было туда тащиться. Документ 53. Кеферида Луцию Мамилию Турину на остров Капри. 25 ноября. Атмосфера в Риме, дорогой друг, грозовая, беспокойная. Языки становятся все острее и злее, но смеха не слышно. Что ни день передают рассказы о гнусных проделках и преступлениях, где не столько страсти, сколько безрассудства и распущенности. Раньше я думала, что тревога живет во мне самой, но теперь ее ощущают все. Наш хозяин еще деятельнее, чем всегда. Что ни день — эдикт. Издаются постановления о ростовщичестве, о том, что все должны мести улицу у себя перед домом. В мостовую перед судом вделали большую карту. На ней выбиты золотые орлы, обозначающие новые города. Молодые мужья стоят над ней и, поглаживая подбородки, решают, где завести новый очаг — во льдах или под палящим солнцем. Я было приняла ваше приглашение приехать на Капри, но тут хозяин попросил меня учить его жену и царственную гостью, как вести себя на церемониях в начале декабря. У нас было 8 уроков, которые часто заканчивались чтением отрывков из трагедий, в чем принимали участие все, включая Цезаря. И я почувствовала, как за этими трагедиями разыгрывается подлинная трагедия. Я начинаю понимать эту загадку — брак Цезаря. И вижу, что он держится вовсе не на извращенной склонности к молоденьким девушкам, как утверждают злые языки. Цезарь — учитель. Это его страсть. Он способен любить лишь тех, кого можно учить. В ответ он требует только успехов и тяги к просвещению. От молоденьких девушек он хочет только того, что Пигмалион просил у мрамора. Насколько я знаю, он трижды был вознагражден своей дочерью, Корнелией и царицей Египта. И много раз получал отпор. Сопротивление, которое ему оказывают сейчас, непреодолимо и сокрушительно. Помпея не настолько глупа, но его метод обращения с ней так неумен, что только пугает ее и лишает последних умственных способностей. Любовь как воспитательница — одна из величайших сил на свете. Но она хрупка и так же редко создает гармонию отношений, как любовь, основанная на чувственности. А будучи безответной, она вносит еще больше разлад, ибо, как и всякая любовь, она безумна. С одной стороны, он любит ее как нежное растение и как женщину. Надо видеть, как Цезарь смотрит на женщину. А с другой стороны, он любит в ней ту новую Аврелию или новую Юлию Марцию, которой она могла бы стать. В его представлении Рим — олицетворение женского начала. Он женился на Помпее, чтобы вылепить из нее еще одну живую статую великой римской Матроны. Клеопатра тоже обманула его ожидания. Можно догадываться, как упоительно сочетала она поначалу все качества любимой ученицы. Она еще не перестала ею быть. Я боготворю этого титана, но я старая женщина, меня уже не воспитаешь. Однако мне понятен тот жадный восторг, с каким она внимает каждому его слову. И вдруг он обнаружил, что не может научить ее самому главному. Ибо главное, чему он учит, — это мораль, ответственность. А Клеопатра не имеет даже смутного понятия о том, что хорошо, что плохо. Цезарь не осознает своей страсти к учительству. Для него она невидима, как всякая самоочевидность. И поэтому учитель, он из рук вон плохой. Он предполагает, что все люди одновременно и учителя, и жадные до знаний ученики, что в каждом бьется живое нравственное начало. Женщины — куда более хитроумные учителя, чем мужчины. Меня глубоко трогает, когда я вижу, как великие люди пытаются создать семью там, где никакой семьи быть не может, и продолжают затрачивать безответную нежность на неподходящих жен. Терпение, которое они проявляют, совсем не похоже на терпение, с каким жены относятся к своим мужьям. У тех оно естественно и также не нуждается в похвале, как честность честных людей. Иногда видишь, как оскорбленные мужья прячутся в свою скорлупу. Они узнали исконное одиночество человека, которого никогда не почувствуют их более удачливые собратья. Такой муж и Цезарь. Другая его жена — Рим. Он плохой муж обеим, но от избытка мужней любви. Разрешите мне несколько продолжить мысль. Я только недавно поняла слова, которые вы обронили много лет назад. Зло определяет границы личной свободы. Верно я запомнила? И что оно может быть поисками предела того, что можно уважать? Как глупо, что я не усвоила этого раньше, дорогой господин. Я могла бы сыграть это в Медее и в Клитемнестре. Да, исходя из этой мысли, разве нельзя сказать, что многое из того, что мы зовем злом, это самая сущность добродетели, старающейся проникнуть в законы, которые ей управляют. И не это ли подразумевает Антигона? Моя Антигона. Наша Антигона, когда она говорит... В трагедии Софокла, в ответ на утверждение Креона, что ее убитый добрый брат не захотел бы, чтобы ее злого брата похоронили с почестями. Кто может знать, а вдруг в загробном мире его злые деяния покажутся безупречными? Вот в чем объяснение безумных выходок Клодии. И если Цезарь будет зевать, Помпея тоже станет искать, где лежат пределы ее любопытству. Природа кладет предел нашим чувствам. Огонь обжигает пальцы. Сердце биение мешает бегом взбираться на горы, но лишь боги могут положить предел вольностям вашего ума. Если же они не желают вмешиваться, мы принуждены выдумывать свои собственные законы или в страхе ходить по пугающему бездорожью свободы, мечтая найти опору хотя бы в запертых воротах, хотя бы в глухой стене. Авторы фарсов любят шутить, будто жены радуются, когда их бьют мужья. В этой шутке, однако, есть доля истины. Как утешительно знать, что тебя любят настолько, что берутся определить пределы допустимого. Мужья часто оступаются в обоих направлениях. Цезарь — тиран, и как муж, и как правитель. Но вовсе не в том смысле, как другие тираны, которые скупятся дать свободу другим. Просто он, будучи недосягаем и свободен сам, не представляет себе, как растет и проявляется свобода в других. Поэтому он всегда ошибается и дает то слишком мало, то слишком много этой свободы. Документ 54. Клодия своему брату. Из Нептуна. Избранные места из почти ежедневных писем в ноябре. Не приезжай сюда, безмозглый. Я никого не желаю видеть. Я очень довольна тем, как живу. В соседнем доме сидит Цицерон, ворчит и пишет лицемерные слезницы, которые он зовет философией. Несколько раз мы встречались, но теперь ограничиваемся посылкой друг другу фруктов и пирожных. Он не смог увлечь меня философией, а я не смогла увлечь его математикой. Он очень остроумный человек, но почему-то никогда не острит со мной. Я его угнетаю. Я целый день ничего не делаю, и тебе со мной будет скучно. Изучаю числа, и по нескольку дней ни о чем, кроме них, не могу думать. В науке о бесконечном есть такие свойства, какие никому не снились. Я напугала Сосигена. Он говорит, что они опасны. Я очень на тебя сердита. Зачем ты попросил старика Орлиного Клюва запретить пьесу? Унижение чувствуешь только тогда, когда обращаешь внимание на подобные выходки. Поймешь ли ты, наконец, что злобные люди довольны вдвойне, когда их выпады нас ранят? Ты прав. Обидно, когда тебя обвиняют во множестве преступлений, которых ты не удосужился совершить. Я действительно покинула своих дорогих родителей при первой же возможности, но я и пальцем не шевельнула, чтобы им досадить. Я не только не убивала моего бедного мужа, я на коленях молила его не убивать себя обжорством. Я никогда не трепетала от страсти ни к тебе, ни к Додо. Напротив, меня поражали портовые девки, которые ухитрялись находить тебя привлекательным. Что же касается последнего вопроса, смерти Катула, запрещаю тебе когда-нибудь о нем поминать. Все это так сложно, что никто тут ничего не поймет. И я не хочу, чтобы об этом говорили. Однако хуже всего не то, что тебя облыжно обвиняют в преступлениях, а что потом тебе не имется эти обвинения заслужить. Тебе тут же хочется сотворить нечто неслыханное, отчего небу станет жарко. Конечно, меня злит молва, что это он, где заставил меня уехать в деревню. Хоть это и полная чепуха, такая сплетня меня бесит больше, чем все остальные вместе взятые. Но я не подумаю вернуться в город только для того, чтобы ее опровергнуть. 27 ноября. Приезжай в Нетуна, Публий. Я больше выдержать здесь не могу. А в город возвращаться еще рано. Ради бога, приезжай, только никого с собой не привози. Безделье вызывает тягостные мысли об уходящем времени. Вот что в нем хуже всего. А меня оно заставило предаться воспоминаниям, словно я уже старуха. Вчера я не могла заснуть, встала и сожгла все свои математические записи. Потом бросила в огонь все письма, полученные за 10 лет. Сосиген вился вокруг, как старый комар, пытаясь меня удержать. Выезжай сразу же, как получишь это письмо. У меня есть идея. Марку Антонио не удалось совершить еще невиданный в Риме подвиг. Но так я придумала другой. Мопса здесь мастерит мне новое одеяние и тюрбан, сам знаешь для чего. 28 ноября. Надеюсь, это письмо тебя не застанет, и ты уже в пути. Если нет, выезжай немедленно. Я только что получила письмо от диктатора с просьбой вернуться в Рим и приступить к обучению египетской царицы. Он пригласил меня 2 декабря на обед. Документ 55. Клеопатра Цезарю. 5 декабря. «Великий Цезарь, я сообщаю вам эти сведения, отлично сознавая, что вы можете превратно истолковать мои побуждения. 1.5 месяца назад я рассказала бы вам все, не колеблясь, и поэтому я решаюсь на этот шаг. Госпожа Клодия Пульхра заказала 2 одеяния и 2 тюрбана для церемоний, которые должны состояться ночью 11 декабря. Она намерена обрядить в одной из них своего брата и ввести его к вам в дом. Ваша жена знает об этом, что доказывает ее письмо, попавшее мне в руки». Документ 55А. Цезарь Клеопатре. Обратной почтой. Благодарю вас, великая царица. Я обязан вам многим, но сожалею, что вынужден быть вам признательным и за то досадное сообщение, к которому вы привлекли мое внимание. Документ 56. Алина, жена Корнелия Непота, сестре своей Постумии, жене Публия Цикциния из Вероны. 13 декабря. Несколько слов наспех, дорогая Постумия. В Риме страшный переполох. Такого никогда еще не было. Общественные места закрыты, а большинство торговцев даже не отпирают лавок. До тебя уже верно дошли слухи, что Клодия Пульхра ввела своего брата, переодетого весталкой, на таинство доброй богини. Когда его поймали, я была в нескольких шагах от него. Говорят, будто первая заметила его госпожа Юлия Марция. Песнопения и молитвы продолжались уже час. Несколько женщин кинулись к нему и сорвали тюрбан и повязки. Таких воплей никто еще не слышал. Одни принялись его избивать, другие суетились, спеша прикрыть святыни. Конечно, сколько ни кричи, ни одного мужчины поблизости не было, но потом появились стражники, подняли его и вытащили вон стенающего, залитого кровью. Дальше ехать некуда. Право, не знаю, что тут скажешь. Все так и твердят. Дальше ехать некуда. Люди даже говорят, ну раз так, пусть Цезарь переводит Рим в Византию. Сейчас бегу в суд. Цицерон вчера произнес замечательную речь, просто потрясающую, против Клодия и Клодии. В свидетели вызывают самых разных людей, и кругом ходят всевозможные слухи. Кое-кто думает, что к этому причастна царица Египта, ведь Клодия наставляла ее в обрядах. Но царица не здоровилась, и она не явилась на церемонии. Самое странное тут — поведение Цезаря. Как верховный понтифик он должен был сам вести следствие, но сразу же отказался принимать в нем участие. А ведь его жена виновна не меньше тех двоих, это факт. Вот ужас-то, вот ужас. Только что пришел муж. Говорит, будто родственники Помпея человек 20. Вчера вечером ходили к Цезарю уговаривать его выступить в защиту жены. Кажется, он был очень спокоен, выслушивал их целый час. Потом встал и сказал, что не намерен появляться в суде. Может быть, Помпея тут и не замешана, но женщине в ее положении нужно вести себя так, чтобы быть выше всяких подозрений. Уже одно подозрение настолько пагубно, что он разведется с ней завтра же. То есть сегодня. Дорогая, бегу в суд. Может, и мне придется давать показания. Странное чувство испытываешь, когда бежишь по улицам города. Будто опозорен сам город, и всем нам лучше отсюда уехать.